стрелять будем?» – поинтересовался кто-то. «Не факт, если какого одиночку только завалить, но, про то специально предупредят. До того момента, всем сидеть тихо, наши вам». Приветливо раскланиваюсь с охранником хохла. Тот в ответ делает приветственный жест и отступает в сторону. Прохожу внутрь. А где же гость любезный? Вот он, в нише, где стоит стол, сидит немолодой уже мужик в военной форме. «Добрый день, Марк». Опускаюсь на стул напротив. «Здравствуйте, Денис». Бесшумной тенью возникает рядом торгаш, и на столе появляется привычный коньяк. Хохол опрокидывает с нами рюмку и ретируется за стойку. Понимает, не все, что тут говорится, надо слышать, иногда это вредно отражается на самочувствии. «Умный мужик. Итак, я вас слушаю. Как скоро вы можете передать мою просьбу своему шефу? Сегодня же, как он выйдет на связь? Но, насколько я помню, наш разговор начался не с этого. Вы там кое-что пообещали». Юсик кивает. Поднимает руку и делает призывный жест. «Да». Нарисовался рядом торгаш. «Мы открываем ему», кивает в мою сторону контрразведчик, «кредитную линию. На 50 тысяч евро». Он вопросительно смотрит на меня. «Ну, 100 тысяч». «Подходяще». Хохол возвращается на свое место. Демонстративно отодвигается подальше, мол, «Я тут своими делами занят и вас не слышу. И не слушаю. Данный вопрос урегулирован». «Вполне. Что дальше?» «Вас не любят сектанты. Хм. А они вообще любят хоть кого-нибудь?» Фарбет улыбается и кивает на ножи, которые висят у меня на поясе. «Полагаю, что это не любовь взаимна. Отвечу вашими же словами, ничего личного, только бизнес. Они нам мешали. Ну, раз так, то мы, думаю, договоримся». И мы договорились. И снова шарюсь вокруг этой точки. Именно этой, группа мутного, что должна была затащить сюда товар, бесследно исчезла. И мне кажется, я знаю по какой причине. Брат Петр. Жрец открыл глаза и резко приподнялся. Последнее время он никуда не уходил, спал в одной из пустых квартир. Да, похоже, что он пришел. Наши посты видели человека, который ходит вокруг дома. И, нет, его не удалось опознать. Он появляется буквально на мгновение. Петр потер лицо. Так, понятно. Отправляйте группу с грузом, пусть предпримут все меры предосторожности. На отходе имитировать нападение диких, никто из них не должен уйти. Но, хищник наверняка выйдет на связь с группировкой на складе, чтобы получить подтверждение о доставке груза. И кто ему должен это подтвердить? Ведь никого из них уже давно нет в живых. Если он своими глазами не увидит их гибель, он попросту не поверит ничему. И спокойно продаст секрет этого тайника кому угодно, хоть бы и бандитам. Пусть, мол, они и решают этот вопрос. Это же наши братья. Они не должны проявлять постыдной слабости. «Прости меня, брат Петр», — наклонил голову собеседник. «Я заблуждался. Прозревший вовремя, да будет прощен. Ступай, брат мой», — сделал благословляющий жест жрец. «Этот мир погубит жадность и чрезмерное любопытство. Всегда откуда-то берутся желающие хапнуть чужое и сунуть свой любознательный нос туда, где он и нахрен никому не сдался. А вот голову вовремя включить. Не, про это мы не слышали. Сработала контролька. И это значит, что засада уже на месте. Почему? Да просто все, что в инструкции говорилось. Подняться на четвертый этаж дома номер 5 по Гранина. Первый подъезд, квартира 16. Выйти на балкон и перебросить сумки на соседний балкон другого подъезда. То есть, никакой необходимости заходить в ту квартиру, на балкон которой перебрасывается груз, нет. Более того, прямо написано обратное. Оттуда кто-то зашел. Более того, он там и до сих пор сидит, меня, надо полагать, ждет. Бутылка, как и ожидалось, с подоконника наебнулась и, естественно, расхреначилась в пыль об асфальт внизу. Никаких чудес в данном случае не произошло. Но, не дурак туда залез. Или, вернее, не дурак это спланировал. Я так полагаю, что квартиру эту заранее оглядели издали. Внимательно окна осмотрели, двери и бутылку тоже, почти наверняка, срисовали. Не уверен, правда, в том, что сделали из этого какие-то выводы. Но, запомнили. И когда она разлетелась внизу сверкающими брызгами, позаботились о том, чтобы поставить похожую бутылочку на то самое место. Типа, а не было тут ничего, никто дверь в квартиру и не трогал. Логично. Вполне. Так отчего же я уверен в том, что в квартире кто-то сидит? Так бутылка-то пустая, а та, что стояла тут до этого, на две трети была заполнена водой. И еще там бумажка какая-то к донышку прилипла, ну, мало ли, бывает так, поставил бутылку, а к ней что-то снизу прилепилось. Нормальная бытовая ситуация, ничего особенного, но знал об этом только я. И в хорошую оптику все эти детали очень даже неплохо рассмотреть можно, если знать, на что внимание обращать. А тот, кто новую бутылку на это же место ставил, он про все эти подробности был не в курсе. Если б в квартиру завалился очередной дикий, то его такие мелочи в принципе бы не чесали. Вышиб дверь, осмотрелся, нужное прихватил, и ходу. Какое ему дело до того, что там с подоконника навернулось? Но, тот, кто там теперь сидит, он сюда не случайно залез, и разбившуюся бутылку он заменил, ибо наверняка ниточку, к ней ведущую, засек, и сделал соответствующие выводы. Так что, есть там засада, есть. Уверен народ, что я тем же самым путем пойду, через второй подъезд войду и груз с балкона заберу. Что ж, ребятки, блажен, кто верует. А вот и дикие, нарисовался невдалеке небольшой отряд. Идут осторожно, по сторонам поглядывают, да и вообще, ведут себя правильно. И вот это, откровенно говоря, меня более всего и озадачивает. Я не сильно большой спец во всяких там военных делах, но вот приближающийся отряд вызвал некоторое удивление. Откуда, скажите на милость, у мутного вдруг появились настолько грамотные вояки? Там же еще та сборная солянка. Видел я их, и совсем недавно. То, что они как-то приоделись и вооружились, еще никого из них опытным солдатом не сделало. А тут, и еще одна деталь. Они старательно избегают смотреть в направлении тех огневых точек, которые я засек. Понятно, что там никто не высовывается из окон, радостными жестами приветствуя проходящих. Но, хотя бы изредка в ту сторону поглядывать было бы вполне оправдано, мало ли кто может сидеть в тех домах. Вы ж тут впервые, откуда вам все знать? Впрочем, мне с ними детей не крестить, пусть себе топают. Но, зарубку сделаем. Далее ничего особенного не произошло. Подтянулись ребятишки к подъезду, осмотрелись, заняли позиции у входа. После чего пара человека зашла в дом, и через некоторое время один из них вышел обратно. Понятно, разведка дома. Хорошо знакомые сумки затащили внутрь, и через несколько минут носильщики, уже налегке, показались на улице. Как-то это все у них так слажено, смотрел бы и смотрел, ничего лишнего. Отряд, все так же осматриваясь по сторонам, бодро потопал во свояси. Сижу на месте и пытаюсь понять, что я только что наблюдал. Это, дикие. Да ладно, с такой-то слаженностью действий. А то я их не видел раньше. Бах, татах, ду-ду-ду. Где-то за домами рванули воздух автоматные очереди. Не только автоматы, там, похоже, и пулемет присутствует. И как раз там, куда ушли носильщики. Лететь, сломя голову на каждый выстрел. Я и раньше-то не был лопухом до такой степени, а уж сейчас. Да и зачем, если можно залезть на верхний этаж и посмотреть в бинокль. Так и есть, перестрелка была именно с этой группой, недалеко же они ушли. Ходят вокруг неподвижных тел какие-то типы, переворачивают убитых, подбирают оружие и уцелевшие снаряжение. Обычная для здешних мест картина, ничего особенного. Кому-то повезло больше, а кому-то, так совсем не подфартило. Кстати, а пулемет-то где? Не вижу пулеметчика, а он стрелял. Закончив шмонать мертвые тела, победители нестройной толпой куда-то удалились. Пулеметчик так, однако, и не появился. И как это понимать? Он тут в засаде, что ли, где-то остался сидеть? Что-то я не понимаю. Глава 26. Он придет ночью, опустил бинокль жрец. Уверен, что он, как минимум, слышал выстрелы. Или вообще наблюдал за происходящим откуда-то оттуда. И он кивнул на стоящие вокруг дома. Бы, на его месте, так и поступил. Почему, ночью? Поинтересовался помощник. Он всегда приходит в темноте. Дикие так его и зовут, хозяин ночи. Думаю, он пользуется всевозможной техникой. Со стороны это, и впрямь, может выглядеть почти мистически. Особенно для людей несведущих. Да, так вполне может быть. Не страшно, мы готовы и к этому. Ночь. Вокруг темно, никаких тебе огоньков и прочего. Нормально передвигаться можно лишь с ночником, только тогда есть шанс не впилиться мордой в какое-нибудь препятствие. Или идти по хорошо знакомому маршруту. Но подсветка ночника хорошо видна со стороны. Тоже, Между прочим, минус, и существенный. А за обычный фонарь вообще молчу, настолько глупых людей, чтобы с ним ходить, по-моему, уже не осталось. Повымерли, кто сам, а кому и помогли, те самые фонари. На свет можно очень даже точно стрелять, особенно, из дробовиков. Там пара сантиметров туда или сюда, особой роли не играет, есть движение. Сектант на секунду оторвался от тепловизора и повернулся к жрецу. Кто-то подходит к дому. Передайте, всем готовность. Пискнула рация, забормотал голос в микрофон. Наблюдатель снова приник к прибору, всматриваясь в темноту. Брат Петр, еще движение. Кто-то подходит со стороны дома номер 7. Сколько человек? Наблюдаю двоих. Так, жрец прошелся по комнате. И кто же это может быть? Покупатели. Рассчитывают унести весь груз вдвоем. Ну, положим, далеко они его так не утащат, хотя, брат Леонид, брат Петр, сигнал на посты, пропустите этих, не стрелять, как они подойдут к дому, начинайте выдвижение, брать живыми всех, понял, передам, как они войдут в дом, выдвигаемся и мы, я должен увидеть этого, я должен говорить с ним, хрусть, хрусть, что, черт возьми, все время хрустит под ногами, тут же газон, вроде бы и земля мягкая должна быть. Цель номер 1 вошла в дом. Продолжать наблюдение. Молчание. Цели номер 2 и 3 скрылись за домом. Отсюда не наблюдаю. Посмотри. Если они идут мимо, то через минуту-другую появятся с той стороны. Пауза. Цели не наблюдаю. Общая команда. Выдвижение. Они вошли в здание. В зеленоватом свете прибора видны ступени. Всяческий мусор. Какие-то тряпки. А вот тут мы задержимся. Есть у нас важное дело. Пискнул датчик. Порядок. Можно топать дальше. И лучше тут особо не задерживаться. Санек, ящик подержи. Я сейчас. Мужчина присел на ступени и зашарил руками. Ага. Отсоединил проволоку. Тонкая струна была натянута невысоко над полом. Почти невидимая со стороны, она, тем не менее, гарантировала падение любого незваного гостя мордой прямо в битое стекло. Примитивно, но... Когда впилишься всей хари в битые бутылки, боец, в этом случае, из гостя будет хреноватый. Готово. Проходи. Струна снова натянута поперек прохода. Стукнула дверца шкафа, отрезая мужчин от улицы. Молодой поставил ящик с добычей на пол и достал из стоящей на полу коробки горелку. Теперь и перекусить можно, наконец, весь день на ногах. Не говори. Отец опустился на лежащий рядом матрас. Ноги, блин, уже гудят. Обнаружен источник тепла. Третий этаж в 15 метрах слева снизу от тайника. Что это может быть? Не знаю, но, это точно не человек. Засветка совсем не такая. Вот как. Жрец возбужденно прошелся по комнате. Неужели мы нашли его ухоронку? А что, вполне может быть. В прошлый раз он тоже прятался в обычной квартире. Взвизгнул песок по каблуками. Сектант резко развернулся. Сориентировать группу на это место. Захват. Опять этот странный запах, снова еда. Кто тут сейчас чего-то готовить собрался? Впрочем, ветер. Нет, вряд ли, слишком далеко от ближайшего дома. Хотя и в одном строении сквозняки порою такие причудливые бывают, могут и откуда-нибудь из подвала запашок притащить. Оттуда я не залезал. Какая-то умная голова в городской управе распорядилась в свое время отделать балконы по единому стандарту. Для красоты, надо полагать. И поэтому все рядом расположенные балконы в одном подъезде были облицованы новомодным пластиком. Для каждого подъезда в доме, свой цвет. И декоративная панель в данном случае была одна на оба балкона. А раз так, то человека, который под ее прикрытием перебирается с одного балкона на другой, никакой техникой не засечь, я проверял. Я же не поверху перелезаю. Негромко скрипнули петли, и в подъезд почти бесшумно просочились темные силуэты. Идем тихо. Прошептала темнота. Третий этаж. Впрочем, вошли не только в этот подъезд. Петр решил не оставлять противнику ни единого шанса. Шаг, еще один, вошедшие никуда не спешили. И перед тем, как продвинуться хотя бы на метр, внимательно осматривали лестницу через прибор ночного видения. Еще шаг. В привычной жизни эта штука исполняет роль дверного извещателя. Вошел кто-нибудь в комнату, пересек невидимый барьер, и звучит мелодичный звуковой сигнал. Мол, принимайте гостя дорогого. И никакой ночник тут не поможет, в извещателе используется ультразвуковой датчик, не видит его прибор. Но вместо звукового сигнала прекрасно и электродетонатор подключается, для него напряжение даже избыточно. И срабатывает он очень даже хорошо. Сработал он и здесь. Бахнуло так, что на лестничной клетке разом вынесло все оставшиеся стекла вместе с рамами, посрывало кое-где с петель двери и отшвырнуло аж на пару метров железную дверь парадного. Не знаю, сколько туда народа вперлось, но не завидую никому. Два разнесенных 400-граммовых заряда, мало не покажется. Так что в эту сторону можно более но оборачиваться. В моей руке зажат манипулятор радиостанции. Глазастый. Здесь вихор. Тут и я. Твой выход. Работай. Здесь у нас друзей нет. Устраиваюсь поудобнее в углу комнаты, беру на прицел входную дверь и вытаскиваю из рюкзачка планшет. Wi-Fi роутер, затащенный недавно в одну из квартир, подключен к блоку бесперебойного питания и обеспечивает надежное покрытие в радиусе примерно 300 метров. А больше и не надо. Нажимаю на иконку. Смонтированная в квартире третьего этажа тренога с поворотной системой мигнула светодиодами. Выход из режима ожидания. Нажатие иконки, подтверждаю. Система активирована. Состояние аккумуляторной батареи, 74% заряда. Калибровка подвеса. Взвыли тихонько сервомоторы, поворотный блок дернулся туда-сюда. Калибровка завершена. Нажатие иконки, на стене квартиры появилось зеленое пятнышко лазерного целеуказателя. Я, например, не знал, что некоторые одноразовые гранатометы, а также и пресловутый шмель можно, оказывается, использовать и не в ручном режиме, там предусмотрен электроспуск. О наставлении почитал, есть такой вариант. Отсюда и пляшем. Сверху на поворотном блоке закреплена связка из одного гранатомета и двух шмелей. Еще пару месяцев назад я это изобретение испробовал, вышло очень даже ничего. Понятное дело, что по движущейся цели стрелять практически бесполезно, но, вот в окошко квартиры сотни метров, запросто. Для того, кстати, и лазерный целеуказатель присобачен. Дистанцию до цели я знаю. Да, я не снайпер и не артиллерист, однако ж пригодилась. Команда, и на экране появляется вид с камеры треноги. Она там тоже присутствует. Не сильно навороченная, но такой и не требуется. А внизу видны клавиши управления. Так, поехали. В поле зрения появляется нужное окно. Зум, и оно заполняет почти весь экран. В самом низу виднеется пятнышко лцу. Чуток приподнять, есть. Цифра 1. Изображение дергается, на какое-то время исчезает. В этой квартире никого не было. Потому и не имелось опасений, что кто-нибудь засечет все манипуляции с установкой. Как я туда пробирался, да что при этом головотяпом мутного говорил, вряд ли кому-то сейчас интересно. Всю конструкцию удалось собрать за час, благо, что опыт уже имелся. Выпущенная из гранатомета граната легко разнесла в мелкие дребезги оконное стекло и ударилась в стену. Хренок. Больше килограмма взрывчатки, не комар чихнул. Взрыв ударил совершенно неожиданно. Устроившийся за пулеметом сектант малость даже оглох. Да, рвануло сзади, за стеной, и большая часть энергии взрыва ушла на то, чтобы разбросать в стороны мебель в квартире. В помещении, где находились пулеметчики, пришло совсем немного, но и этого хватило, чтобы они все получили контузии разной степени. Но, этим все не закончилось, и уже через несколько секунд в проделанное предыдущим взрывом отверстие влетел еще один подарок. На улицу вынесло лишь какие-то обгорелые лохмотья. Бежавший к дому номер 5 жрец увидел вспышку на месте одной из огневых точек, и с некоторым опозданием сообразил, что казавшийся безупречным план, внезапно дал опасную трещину. Шух! Переломился в поясе стоявший у окна стрелок. Его винтовка выпала из ослабевших рук и канула куда-то в темноту. Второй номер только рот удивленно открыл. Шух! С треском разлетелась кирпичная стенка, тяжелая пуля из противотанкового ружья пробила ее с легкостью. Что уж говорить о человеке, который за ней прятался. Замолчала еще одна огневая точка. Вперед! И рушится на пол первый же из вошедших. Истошный крик вырвался из его рта, острые осколки бутылок располосовали ему лицо. Они справа, там какой-то шкаф. Ломай его. Бабах! Заряд картечи бьет прямо по набегающим. Выстрел сделан на высоте примерно полуметра, и свинец с легкостью ломает кости и рвет на части мускулы. А, блять, катается по полу раненый. Но второй выстрел обрывает его вопли. Глава 27. Хренаси там война пошла, с кем же они за стеной-то сцепились? Ну, Впрочем, это после. Есть у нас еще дома дела. Щелчок, загорелись светодиоды на пульте. Агм, нажата кнопка. На этот раз бухнуло не так громко, как на лестнице, так тут и заряды послабее были. Всего 4 тротиловые шашки по 100 граммов каждая. У входной двери, в шкафчике электросчетчика, у балконной, за радиатором отопления и в книжном шкафу в глубине квартиры. И одна на кухне, под опрокинутым холодильником. Но, когда они жахнули все вместе, словом, за засаду около тайника тоже можно было не переживать, выйти живым из такой ловушки не было суждено никому. Когда упал бежавший рядом с Петром сектант, жрец понял, управление боем безнадежно потеряно. Кто и откуда стрелял, понять было совершенно невозможно. Иногда что-то грохало и с вовсе жутким звуком. После одного из таких выстрелов он увидел, как убежавшего слева от него пулеметчика вообще нахрен оторвало руку. Что это была за жуткая пушка, и как стрелок ухитрялся стрелять настолько точно в полной темноте, понять было пока невозможно. Загонщики, темному бродяга, которому была поручена радиостанция, торопливо нажал на кнопку. «Здесь а мы, дом 5 на Гранина, знаете?» «Знаем, видим его. Все, кто бежит к дому, враги. Валить нахуй всех». И темные до этого момента проемы окон напоясались вспышками выстрелов. Заждавшиеся своей очереди бродяги увлеченно палили по бегущим фигуркам. Увидевший, наконец, реального противника, развернул свое оружие пулеметчик на фланговой точке. Очередь. Часть вспышек погасла, но он не обольщался. Скорее всего, народ просто попрятался или сменил позицию. Ничего, он терпелив, когда-нибудь они снова высунутся. Треснуло, ухнуло, что-то толкнуло его в плечо. Моя рука. Да, вот и рукав знакомый, но, почему она лежит так далеко от меня? Помутневшее сознание притушило невыносимую боль. До спасительного подъезда добежало всего 3 человека. Сам Петр и двое телохранителей. Третьего убило прямо перед дверью. Автоматная очередь прошила его от плеча до плеча. Стреляли сзади, в спину бегущим. Нас попросту загоняют в этот дом. Мелькнула в голове поспешная мысль. Отдышавшись, жрец вытер мокрый лоб. Связь есть, только с группой, которая штурмует третий этаж. Огневые точки молчат, на вызовы не отвечают. Петр на секунду задумался. Так, передай, идем к ним на соединение. Как мы можем с ними пересечься? Через улицу, быстро перебежать в тот подъезд. Но есть шанс, что... Нет, через балконы, но их наверняка может контролировать этот снайпер. И... Сектант на мгновение задумался. Через чердак. Там он нас не увидит, все-таки крыша. Идем наверх. Сообщи штурмовой группе наш маршрут. Пусть отправит кого-нибудь навстречу. Проверит лестницу, мало ли что. И основное, брать живыми. Стрелять, только по конечностям. И только в случае абсолютной уверенности в этом. До чердака добрались быстро. Никаких затруднений по дороге не встретилось. Выстрел, и замок брякнулся на пол. Телохранитель быстро поднялся по лестнице и высунул голову в люк. Пусто, никого нет. Пошли, Вихор, глазастому. Слушаю тебя. Тут на крыше, в районе первого подъезда, блудняк какой-то происходит. Я их иногда вижу, но дырки тут маленькие, стрелять просто не успеваю. В смысле, блудняк? По чердаку кто-то лезет. Ага, момент. Взвыли сервоприводы треноги, один выстрел там еще в запасе имелся. Пятно от лцу видишь? Молчание. Вижу. Наводи. Так, выше, еще, хорош. Теперь левее его веди. Еще, где-то тут я их видел. Это же не винтовка. Плюс-минус 10 метров, этой штуке похуй. Да, понял я. Все, стоп, лупи, хренок. Дом аж содрогнулся, на какое-то время даже стрельба затихла, а с потолка посыпался на меня какой-то мусор. Крыша-то тут не рухнет. Да не должна бы, дом старый. Строили их тогда на совесть. Не нынеший, слава богу, из быстровозводимых конструкций тот давно бы мне на голову наебнулся опосля таких взрывов. Попал. Да, хер там разберешь, тут вообще все вверх тормашками встало. Понял. На мне датчик будет, мигающий такой. Не пальни сгоряча. Куда тебя, нахуй, несет? Контроль, сам все проверить должен. И это, там, на той стороне улицы, союзники сидят. Ты уж сделай милость. Не стреляй по ним, а, ладно, смеется снайпер, настрелялся уже на сегодня, с тебя причитается, базара нет, но, ежели кто в окна лезть станет, не зевну, не ссы, откладываю в сторону планшет, Хорошая придумка получилась и сработала, как надо. Но боезапас исчерпан, и толку с этой установки теперь? Вот, спрашивается, куда меня черти несут? Да, есть мысль. Раз там такая нешуточная заруба началась, то их главный вполне может подумать, что это я там столь упорно отстреливаюсь. А раз так, он вполне способен захотеть увидеть мою кончину самолично. То есть, вероятность его появления там весьма высока. Надо идти. Ну, заодно, и этим мужикам подсоблю. Они на себя прилично народа оттянули. Честь им за это и хвала. Не хочу оставаться в долгу, даже и перед дикими. Да будь там хотя бы и бандиты, они оказали мне услугу. Не намеренно, да, но помогли же. Могу и за них словечко замолвить. Тот же кабан точно возражать не станет. Прикрепляю на плечо инфракрасный маркер. В пресловутом контейнере были и такие полезные штуки. Зик на изготовку, пошли. Снова балкон опять ползком. Чертам их знает, а вдруг Юрицкого-то и зевнул. Лучше не рисковать. Лестничная клетка соседнего подъезда встретила меня запахом пороха, матерными криками и еще каким-то особенным напряжением. Казалось, тут наэлектризован сам воздух. Чиркни спичку, и рванет. Куда идти? Весь сыр-бор сейчас ниже этажом. По логике вещей надо бы туда. Но, не хочу оставлять за спиной неизвестно кого и что. Быстрое движение, и между перилами, на высоте колена натянута стальная проволочка. У меня с собой есть небольшой запас. Рвануть, ничего не рванет, но вот навернуться со всей дури, очень даже запросто. А я услышу, и катану вниз парочку гранат, там-то вам и похорошеет, сразу всем. Вот, теперь можно и наверх. Тихо-тихо, как мышка за сыром. В окулярах прибора вскоре возникло пятно характерных очертаний. Ага, сидит-таки кто-то наверху. Там люк на крышу, точнее, на чердак, вот под ним он и устроился. Правильно я сделал, что проверить решил, один он там, или как. Но никого более я там не углядел. Что ж, мужик, сегодня не твой день. Не очень-то удобно под таким углом стрелять, но и высовывать свою морду, глупо. Ладно, попробуем так. Пистолет-пулемет фыркнул, и клиент выгнулся дугой. Попал. Прыжок в сторону, бегом по лестнице вверх, на, готов, магазин, сменить. Десяток патронов я точно расстрелял, так что лучше иметь в оружии полный магазин. Чертам его знает, как оно все пойдет, лишних патронов не бывает. А растяжку наверху я все же поставил. Мало ли кто там, на этом самом чердаке, еще может быть. Спускаемся, проволочку долой, или нет. Пусть будет. Вот и та самая квартира, откуда доносятся звуки стрельбы и ругань. Саня, ты как? Молодой оторвался на секунду от перевязки, сплюнул. Терпимо пока, в ногу пришло, но жить можно. С патронами плохо, всего штук 5 осталось. У меня с десяток. Старшего пока серьезно не ранило, но попятнало во многих местах, кровь стекала из множества мелких ранок и царапин. Пока им удавалось сдерживать натиск противника, те, по совершенно непонятной причине, не использовали гранат, да и стреляли не так часто. Складывалось впечатление, что они просто ожидают, пока у обороняющихся закончатся боеприпасы, что и в самом деле было уже не за горами. Подстрелить кого-то из нападавших удавалось редко, те больше не подставлялись под огонь настолько опрометчиво. Зато сами они стреляли часто, но преимущественно в стены и потолок. Однако и это не проходило даром, многочисленные рикошеты доставали обороняющихся даже и за укрытием. Спасало положение пока только то, что входной лаз был достаточно узким, а выход на балкон был надежно забаррикадирован старой мебелью и засунутыми в нее тряпками. Пули, а тем более, дробь, эту преграду не пробивали, вязли. Так что сзади было не подойти, а желающих ползти по узкой дыре пока тоже не находилось, это была верная смерть. Оба, отец и сын, прекрасно понимали, что никаких шансов у них более не имелось. Их обложили явно не для того, чтобы просто попугать. Да, в самом начале боя им удалось серьезно ранить, а возможно, даже и убить пару-тройку человек. Но кардинально это ничего не меняло, нападавших по-прежнему было больше, и они были лучше вооружены. Если они навалятся всерьез, эй, окликнули снаружи, вы там, часом, не оглохли еще, не дождешься, сплюнул Дмитрий на пол. Отлично, тогда, вот вам предложение, мы сейчас запустим вам внутрь пару сигнальных ракет, потушить их у вас не выйдет, они даже и в воде горят, да и ванны с водой, чтобы их туда сбросить, у вас там точно нет. Так что если и не задохнетесь сразу, то сгорите к чертям свинячьим. Как вам такой вариант? Что ты от нас хочешь? Выбрасывайте стволы и вылезайте. С поднятыми лапками и без всяких там фокусов. Тогда и поговорим. Минута вам на подумать. Все, время пошло. Пиздец, отбегались. Поджал губы Вольф. Не похоже, чтобы они там шутки шутили. Чего теперь делать? Подкинул на руке оружие сын. Вылезать. Убьют же к хуям. Тут задохнемся или сгорим, он все верно сказал. Дмитрий осмотрел их последнее пристанище. Достал из ножен нож, попробовал пальцем остроту. Кивнул и сунул его за ремешок от часов, так, чтобы опущенный рукав вскрыл оружие. Значит, так, я выкидываю обрез и вылезаю первым. Кидаешь ружье и ты, но, так, чтобы не слишком далеко, и ползешь следом. Как будешь у выхода, я постараюсь их отвлечь. Ну а там, надеюсь, что успеешь. Скажу им, что ты сильно поранен и оттого ползешь очень медленно. Мол, раненая нога мешает. Может, лучше я, с твоей-то ногой. Да ты и встать толком не можешь, куда тебе прыгать-то? И сам спалишься, и дело загубишь. Не спори, я лучше знаю. Ладно, обнимемся на прощание. Лязгнул выброшенный в проход обрез. Эй, не стреляйте. Выходит первый. Глава 28. Прижавшись к дверному косяку, прислушиваюсь. В квартире больше не стреляют, слышны чьи-то голоса. Кто-то кому-то угрожает, не пойму. Быстрый взгляд. Слева от двери, под окном, полусидит полулежит на полу мужик в знакомом плаще с капюшоном. Но капюшон в настоящий момент откинут, а башка сидящего плотно обмотана окровавленным бинтом. Ага, раненый, понятно. Рядом с ним лежит еще одно, ГМ, тело, на разостланном плаще. Штанины разодраны, и по перебинтованным ногам щедро рассыпаны кровавые пятна. Ну, а третий просто валяется на полу, ему, похоже, уже все равно, не до комфорта болезному, отмучился. В глубине коридора видны спины и головы еще нескольких человек. Они-то, надо думать, и горланит. Сколько их там может быть? Не вижу комнаты за поворотом. Теоретически, там вполне могут поместиться еще несколько человек, но где-то же ведь и обороняющиеся сидят. Не в стенном же шкафу. Ладно, рассуждать, в принципе, можно еще долго, и ни к чему хорошему это точно не приведет. Ты сюда пришел? Да, сам пришел, никто не подгонял. Никто. И какого тогда хрена? Щелчок капсюля воспламенителя, и улетает за угол граната. Вторая, третья, я не настолько жадный. Рот, открыть, уши зажать. Бух. На лестницу вылетает окончательно сорванная взрывом дверь, а следом за ней, и какое-то тряпье. Чья-то одежда. Бух. Дикий вопль. Бух. Зик в руки, пошли. А вот тут мне впервые пригодился фонарь на тактическом блоке. Ибо в густом дыму и пылище не видать почти ничего. Чье-то дергающееся тело, короткая очередь, еще одно, и снова очередь. Чья-то оторванная нога, ну, здесь можно и не стрелять. Смена магазина, патроны все. Вот они около чего столпились. Из-под груды кирпичей выглядывает угол обыкновенного шкафа. Дверца оторвана, и в свете фонаря виден уходящий под завал лаз. Эй, живые тут есть. Тишина. Так есть или нет? Молчание. Их там настолько сильно глушануло. Да, хрен там разберет. Но лезть в эту дыру не хочу. Ну и хер с вами. Сидите там, коли вылезать не хотите. Ухожу, разбирайтесь сами. Но, ежели припрет, найдите хохла, скажите, мол, за хищником должок имеется, он меня найдет. Петр открыл глаза. Уже светало, и можно было разобрать окружающую обстановку. Изломанные взрывом балки крыши, перекрученные листы кровельного железа. Он перевел взгляд влево. Угрюмая 20-этажная башня, оттуда, надо полагать, и стрелял ночью снайпер. Развороченное мощным взрывом окно, бывшая огневая точка. Чем это ее так? Он попробовал было повернуться, острая боль пронзила все тело. Нога. Он ранен в ногу. Надо позвать на помощь, в одиночку до базы не дойти. Эй, хрипло, как сквозь подушку. Сплюнул, откашлялся. Эй, дать воды. Кто там? Голова поворачивалась с большим трудом, в шее что-то больно кололо и стреляло. Вот он, сидит рядом на упавшей балке. Запачканная и закопченная одежда, разгрузка с бронепластинами, типичная для юсеков. Пистолет-пулемет с интегрированным глушителем, тоже их фирменное вооружение. Шлем. Кто ты? Хищник. А ты, как я понимаю, Он подбросил на руке знакомый до мельчайшей царапинки нож. «Жрец». «Да, мое имя Петр». «Зачем же ты меня искал, Петр? Ты наш враг, никому не друг, так будет точнее. Вам тоже». «Хорошо, ты меня искал, и ты меня нашел. Что вам от меня нужно?» — наклонил голову на бок зловещий собеседник. «Тебя надо остановить». Хищник нехорошо усмехнулся. Жуткая это была усмешка, словно оскалилась мертвая голова. «Они», — кивок в сторону, — «пробовали, и все лежат бездыханными. Кое-кого так и вовсе пополам порвало. Тебе тоже осталось недолго, балка перебила обе ноги, поврежден, насколько я понимаю, позвоночник, двигаться, а тем более, идти уже невозможно, да и крови утекло много. За меня отомстят». «Нет, за тебя заплатят. На моем поясе уже висят два ножа, что же за них никто так и не отомстил до сих пор? Будет еще и третий, куда ж я их все вешать-то стану?» Он неожиданно легко поднялся. «Пора мне. Думал, что скажешь хоть что-то полезное, но, хуй там, дождешься от вас, как же. Догоняй своих сотоварищей, они недалеко ушли». Зловещий собеседник повернулся и зашагал прочь. «Остановить, выстрелить». Но отяжелевшие руки уже не повиновались владельцу. Скрипнули под ногами кирпичи, треснуло дерево, и наступила тишина. Хищник исчез, словно его никогда и не было. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.